решетка ржавая и солнышко за ней. Ну вот и все, что в жизни я увидел. Из детства раннего очкастый прокурор всю жизнь чертою красною отметил. Из детства раннего очкастый прокурор всю жизнь чертою красною отметил. А душа моя рвется домой, и ее никак не удержать. Вернусь же я знакомой тропой, где у калитки ждет меня мать. Лежу на нарах, представляю, как дома родного дверцу я открыл. А пес свое все горло раздирает, пытаясь цепь сорвать от конуры. А пес свое все горло раздирает, пытаясь цепь сорвать от конуры. А душа моя рвется домой, и ее никак не удержать. Вернусь же я знакомой тропой, где у калитки ждет меня мать. А мать, узнав, мне кинется на шею, начнет меня родная целовать. А батя мой с лица слезу стирает и тоже крепко станет обнимать. А батя мой с лица слезу стирает и тоже крепко станет обнимать. А душа моя рвется домой, и ее никак не удержать. Вернусь же я знакомой тропой, где у калитки ждет меня мать. А душа моя рвется домой, и ее никак не удержать. Вернусь же я знакомой тропой, где у калитки ждет меня мать. А душа моя рвется домой, и ее никак не удержать. Вернусь же я знакомой тропой, где у калитки ждет меня мать.